Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь». Богатых, собственно, у нас нету, но зажиточные у нас имеются. У нас некоторые хорошо получают, некоторые по займам выигрывают, некоторые вообще пес их знает, откуда берут деньги. Но что такое богатство, мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что же это за состояние, при котором все можно купить, и рушатся все преграды, и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать. Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого, ну, там, кое-какие мелкие остатки прежних состояний. Но тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть. Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги, и что из этого получилось. А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера. Или он не был инженер, а он был подрядчик, сейчас это хорошо неизвестно. Только факт, что он строил частные дома и при этом неимоверно разбогател. Ну, может, там он хапнул или вообще украл, я не знаю. Вот он чертовски разбогател, а это было в начале НЭПа. И разбогатевший стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы и одеяла. И при этом у нее имелись золотые монеты, царской чеканки, бриллианты, вообще чертова уйма всякого добра и костюмов. Конечно, неизвестно, что бы случилось с ним в наши дни, но он, будучи неглупым человеком, своевременно в 24-м году умер со спокойной улыбкой на устах. Дескать, эх, вы, дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю. И сам, как говорится, сыграл в ящик. А дочка у него была, ну, вообще малоинтересное существо. Такая вообще барышня не то не сё. Ну, вообще ходит, сидит, говорит и кушает, но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может. Без своего богатства ей, конечно, ноль цена. Но поскольку у него было богатство, за ней мужчины сильно волочились и даже три раза подряд женились на ней. Но все как-то неудачно. И даже за ней один доктор ухаживал. Но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значения богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушел, как говорится, в кусты. Но тут она знакомится с одним инженером, такой интересный красавец, тоняга, одевается. И вообще педант и любимец женщин. Душистый платочек в кармане, какие-то запонки, еще что-то там такое. И при этом имеет имя Лютик. И вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну, видит у нее несметное количество барахла, и вот, распалившись на это барахло, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли быть моей женой? И эта дура, влюбленная в него, как кошка, трясется от радости и говорит, ах, я твоя навеки. Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорее, чудно живет, восторгается жизнью, закусывает по 5 раз в день и думает, вот так устроился. Он переезжает в детское село, в собственный дом, и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна. Никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом. Разводиться, думает, мне с ней в высшей степени глупо, но я, думает, зевать не буду. И вот он заводит разные флирты и романы, и разные любовные похождения, и живет там на полный ход с какой-то невероятной красавицей, при этом с ней кутит, выпивает и бросает к ее ногам разные мелкие ценности. Домой приезжает, как говорится, еле мажаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами, и поэтому не может даже беседовать со своей супругой. Я, говорит, извиняюсь, я не могу по-прежнему подолгу разговаривать с вами на разные темы и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер, и я потерял некоторую живость своего темперамента. И при этом он стал при ней притворяться, ходит, сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами, а у самого морда цветущая, и здоровья лучше не надо. В довершение всего он подговорил одного знакомого врача, Орлова, чтоб тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова и дал ему для этого некоторую сумму денег. Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елене Григорьевне: «Да, о, это да, ох, ну, такое молодое, цветущее существо, а здоровье у него, ну, в высшей степени погано, ну, ах, о, вы его берегите, не волнуйте, пущай лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования». Вот эта дура немыслимо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает. И так проходит год и два, и, наконец, три, и проходит 5 лет, и дело приближается к нашим дням, и вот наступает 1933 год. И вот раз однажды приходит к Елене Григорьевне ихний сосед, такой счетовод Федоров, такой вообще... Щитоводишка, дурак, фанфарон и мелкая личность. Чего-то они разговорились о том о сём, а Лютика не было дома. А Лена Григорьевна говорит: «Знаете что, мне нынче скучно. Поедем в ресторан. Я буду платить, а вы не беспокойтесь. Послушаем музыку, скушаем по цыпленку и проведем интересное время». Этот прохвост, щитоводишка Федоров, говорит: «Очень рад, с великим удовольствием». И вот они едут в Ленинград, заходят в Асторию, ковры, столики, играет оркестр, танцуют великолепные пары, а этот болван Федоров одет, наверное, свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся в сторону. Вот они садятся за столик, заказывают себе цыплят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит, что такое фантасмагория. Она видит ее супруг Лютик, танцует шимми с какой-то дамой. Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо, и ей надо пойти в уборную. А ее щитоводишка Федоров, видя, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она думает, навряд ли сбежала. В крайнем случае, я ей 2 цыпленка съем. Вот Елена Григорьевна летит моментально домой, а по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало все ясно, и какой обман она имела в течение 7 лет. Она летит домой, сразу роется в его письменном столе, вытаскивает разные письма, записочки, читает все это побледневшими губами и видит, да, обман на лицо, и он не поддается описанию. Она находит разные дамские письма. Она читает в них поэтические слова о том, о сём: «Уважаемый Лютик, ты мой бог. Целую вас, ах, ах», и все такое. Она восклицает «ах», падает ненадолго в обморок, но потом берет себя в руки и говорит себе: «Я, кажется, полюбила подлеца». Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает. Она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвет листочки с деревьев и шепчет: «Вот тогда, вот тогда». А этот подлец Лютик, не привыкший видеть ее такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе: «Это, кажется, я перехватил через край. 7 лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней, а в силу ее любви ко мне, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни». И тогда он, у которого нежные побеги совести еще не совсем завяли, приходит в сад, садится к ней рядом на скамеечку и говорит так: «Сердечный привет, Елена Григорьевна. Я хочу вам нынче рассказать кое о чем. Вот, знаете, какое дело». И начинаете рассказывать, как это было. «Да, — говорит, — я не жил с вами 7 лет в силу обмана, но не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используете этот закон природы». Она говорит: «Это хорошо, что вы мне сказали. И поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести. Но я, — говорит, — и без того все это знала». Он сильнее удивляется, она продолжает: «Что же касается ваших слов насчет любви и ласки, то я, — говорит, — не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали. И вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатую. Думаете, что я только на вас и глядела». Тогда он в страшном гневе встает со скамейки и говорит: «Как понимать ваше выражение? Значит, вы цацкались с другими и имели, кажется, любовников? Или, — говорит, — я чего-то не понимаю. Ответьте мне их имена, или я сам за себя не отвечаю. Она называет ему 7 различных имен, в числе их упоминает фамилию Федоров и фамилию Орлов. От этих двух фамилий Лютик приходит в содрогание и падает на скамейку. Он говорит: тогда я дурак, что я ему рассказал. Вы, говорит, есть проявление всей человеческой подлости, и мое презрение к вам не дозволяет мне находиться с вами рядом. Я, говорит, от вас уезжаю. До свидания. Он думал, что она будет его умолять, а она почувствовала силу своего богатства. Говорит: очень великолепно. А то и сама хотела вам это предложить. Он плюет в цветы, на клумбу, на скамейку, и взбешенный, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград. А она смеется и говорит: валяй, валяй, говорит, я за свои деньги почище тебя видела. Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь комфорт жизни, вскоре расстается с ним. И вот тогда он женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по 5 раз в день и имеет право на хорошую жизнь. Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Федорова. А тот, по странному совпадению, прожив с ней полгода и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на свое здоровье. Но Елена Григорьевна, засмеявшись, сказала: ну что ж, если так, тогда давайте расстанемся. На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней, и жизнь их потекла по установленным правилам. Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане. Неимоверные траты денег заставили Елену Григорьевну сильно раскошелиться. Она безостенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки и вскоре на этом засыпалась. Ей пришили дело и недавно выслали ее на жительство в город Арзамас. А подлец Федоров от этих дел отбоярился. Он сказал: я не я, супруга не моя, а насчет денег я понять не имею. Я любил ее бескорыстно. Тем не менее, с недаемой такой любовью он за ней в Арзамас не поехал. Так пожелаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей, и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства. Счастливый путь! На этом мы заканчиваем наши рассказы о деньгах.